Эллис. «И по что же вы, ведьмы неблагодарные, решили избушку-то покинуть?» Патетично причитал бабушкин домовой, сверкая желтыми глазенками из камина, в тень которого гордо забрался, демонстрируя нам недовольство принятым решением. А так как никто звать его обратно не кинулся, Веньк принялся страдать вслух, чтобы совесть у двух попивающих ягодный морс ведьм все-таки проснулась. Увы, совесть наша спала на удивление крепко. Мы с ба после баньки и аппетитной трапезы валялись на кровати и листали книжку. Вернее, справочник по разновидностям порчи просматривала я, подбирая самые пакостные и трудно вычислимые проклятия для обоих редгруверов, всего предавшего меня преподавательского состава и ворона госпожи Дрюр, которая мне ничего особенного не сделала, но ее глумливая карка не задела за живое. А Арина Ильинична записывала в толстую тетрадь рецепт нового зелья Супермарт. «А кто народ от колдовской напасти спасать будет? Кто лешего приструнит, если он снова начнет с грибниками злые шутки шутить? Кто?» «Вень, скажи прямо», — не выдержала я его нытья, поправляя полотенце на голове. «Хочу поехать с вами». «А можно?» Резко сменив тон заунывного на деловой, спросил домовенок. «Ба, что думаешь?» Посмотрела я на родственницу, которая вдохновенно грызла кончик карандаша, глядя в записи. «А?» Очнулась от собственных мыслей ба. «Веньку, говорю, возьмем с собой в эту твою академию?» Подмигнув настороженным желтым глазом, глядящим из притихшей темноты, спросила я. «А за избой кто присмотрит?» Чуть нахмурилась бабушка. «Изба и присмотрит. А наш у нас умница!» Похвалила я дом, который, довольно заскрипев, развернулся. Поэтому теперь за окном было не дерево, засидевшееся на нем вороны, явно собиравший багаж свежих сплетен для Гергеры, а оранжевый закат с золотистым пухом редких облаков. «А Василек как же?» Не спешила сдаваться ведьма. «Да и пристрою я его», — вылетев из нерастопленного камина, с жаром сообщил черный мохнатый шарик с желтыми глазами. «Мамы, клянусь, сегодня же к лешему его отведу. У него домовой опытный, погибнуть конику нашему не даст». «Какая мама, Веня?» — сдвинув на нос круглые очки, в тонкой серебристой оправе усмехнулась хозяйка. «Вы же почкованием размножаетесь раз в 100 лет». «Каждый мечтает о маме», — философски заявил домовенок, почесав макушку полупрозрачной лапкой, которая исчезла так же быстро, как и появилась. «Мечтать и клясться ею не одно и то же». «Ну, Ариша...» — снова заскулил черный шарик. «Ну ты же правильно все поняла». «Будешь скулить, не возьму», — рявкнула бабушка. «А не буду, возьмешь?» Подлетев поближе, он проникновенно заглянул ей в глаза. «Ба, соглашайся», — поддержала я Веньку. «Будет она заботиться», — протянула мечтательно и, перевернувшись живота на спину, подложила под голову руки. «Пироги свои фирменные печь в этой твоей, как ее». «В Академии разрушения и созидания», — в который раз за вечер повторила родственница. «Ну да, там. Уверена, что у них такого повара нет и в помине. А я, между прочим, растущий организм. Мне силы нужны. Где их взять, если не в Венькиных пирожках?» Я демонстративно облизнулась и погладила рукой живот, в который за ужином отправилась целая тарелка вышеупомянутых мучных изделий. И потом, сама знаешь, мелкая нечисть ведьме не помеха, а наоборот. «Знаю», — сказала бабушка. «Иди, Вень, Василька в добрые руки пристраивай», — приказала домовому. «И чтоб за избой твой приятель приглядел, тоже договорись». «Одна нога тут, другая там!» — радостно воскликнул метнувшийся в трубу клубок тьмы. «Какие ноги, Веня! Ты же оживший сгусток тьмы!» — бросила ему вслед хозяйка, а я, почесав кончик носа, сказала. «Видимо, о ногах он тоже мечтает, как и о маме». «Видимо», — кивнула родственница, возвращаясь к прерванному делу. «Эль, ты не залежалась с тюрбаном на голове? Эдак, когда смоешь зелье, шевелюру снова стричь придется». «Ой!» — подскочив с кровати, пискнула я. «Книжка вдохновляющая, морс расслабляющий. Не мудрено забыть про волосы. Бегу смываться». и действительно побежала в соседнее с кухней помещение, где в пространственном кармане у бабули была оборудована роскошная банька со всеми удобствами, включая бассейн, сауну и какую-то новомодную штуковину в виде корыта с пузырьками. Арина Страхова любила удобства. Я, впрочем, тоже. Эх, жаль, что в академию, куда жаждет пристроить меня бабуля, нельзя отправиться вместе с избушкой. Катарина. Забравшись ногами на деревянную скамью, я тихо всхлипывала вот уже 3 часа. Спать не хотелось совершенно. За день на крыше экспресса выспалась впрок, а вот оплакать разбившиеся надежды свою горькую судьбу сам черт велел. Охранник, до моего поступления дремавший на посту, сначала пытался успокоить расстроенную узницу и даже бутербродом с копченой колбасой поделился. Но ничего не помогало. Потом старичок начал ругаться, угрожал мне плетью. А когда, вконец умаявшись, понял, что все его попытки лишь усугубляют ситуацию, принес мне целую пачку бумажных салфеток и потребовал ныть потише, чтобы не мешать отдыхать остальным. Так как соседние камеры, не считая той, что напротив, были совершенно пусты, я сделала вывод, что мешаю конкретно ему, но все равно честно постаралась плакать беззвучно. Однако предательские всхлипы нет-нет, да и прорывались. Арестантов в блоке предварительного заключения сегодня было 2. Я и лохматый чесун, чьей компании, помнится, угрожал мне стражник. Забившаяся в угол нечисть походила на сильно заросшего гнома и торчала здесь уже неделю, распугивая народ возможностью подхватить чесотку. Судя по тому, что кроме нас здесь был только старик-охранник, разгон нарушителей закона у чесуна процветал. Небось, стражи ему за помощь еще и приплачивали, чтобы между перспективой жутко чесаться несколько месяцев и возможностью сразу признаться во всех грехах и не мучиться, задержанные выбирали 2. «Не реви», — сказал. «Вот ведь баба». Последнее слово тщедушный с виду дедок произнес как самое неприличное ругательство. «Не могу», — заикаясь, ответила ему. «Они не сами текут». «А ты спой», — предложил старик и, зевнув, добавил. «Колыбельную, помогает успокоиться». «А слуха нету, если...» На всякий случай уточнила я, а то вдруг после песнопения он меня точно плетью отходит за злостное нарушение порядка и надругательство над его музыкальными предпочтениями. «Да лучше так, чем бабская истерика», — в сердцах махнул рукой охранник. И мне почему-то подумалось, что он просто не умеет со своими домашними женщинами справляться, особенно когда те в расстроенных чувствах. Оттого и злится, перенося личные проблемы на бедную несчастную арестантку. На нарах в камере напротив завозился чесун, и в темном углу сверкнули 3 его глаза. «Тоже, что ли, бесплатный концерт решил послушать? Зря. Я петь, конечно, люблю, но не умею». Во всяком случае, именно так говорила нарочито морщась госпожа Танис, когда заставала меня за этим творческим занятием. «Ой!» – командным голосом рявкнул старичок, и я, подпрыгнув на скамье и выронив очередной бумажный платочек, заголосила с перепуга. «Мертвяки кругом! Кладбище дрожит! В склепе за углом! Некромант лежит!» «Хватит!» – оборвался довластый слушатель. А я, в последний раз икнув, заткнулась. «Говорила же, что слуха нету». Слезы полились с новой силой, и провальное выступление тому лишь поспособствовало. Охранник встал, налил из прозрачного графина воды в стакан и принес мне. «Все у тебя есть», — вздохнув, сказал он, глядя, как я пью. Зубы то и дело стучали о стеклянный край, так как руки, сжимавшие стакан, дрожали. Прохладная ключевая вода приятно холодила горло, прогоняя икоту. И мне становилось легче. Допив, я протянула дедушке пустой сосуд и от чистого сердца поблагодарила. «Ну, а теперь заново пой», – потребовал охранник, подмигнув мне. «Охота же узнать, что там с некромантом сталось». «Пой, пой», – скрипучим голосом поддержал его чесун. «Хорошо пошло», – мигнув всем набором глаз, сообщил он. И ободренная я снова запела. Чувством, с душой, подперев кулачком щеку и задумчиво глядя вдаль. Ну ладно, не вдаль, а на пучеглазую нечисть в камере напротив. Но это все такие мелочи, когда вдохновение нахлынуло. «Мертвяки кругом, кладбище дрожит, в склепе за углом некромант лежит. И набравшись сил, чуя смертный час, ведьме с топором отдал он наказ». «Зомбиков он тех подпали огнем, и умертви, а заруби потом, а затем беги вдоль стены глухой, под ноги смотри, и уйдешь живой». Чесун самозабвенно подвывал, охранник вздыхал, почесывая свой седой затылок. А я пела и чувствовала, что эта песня-терапия действительно работает. Слезы высохли, взгляд прояснился, и голос, которого стеснялась многие годы, казалось, стал чище, сильнее, увереннее. Не идеальный, конечно, но и не такой уж кошмарный, как думалось раньше. Когда я замолчала, в блоке предварительного задержания повисла тишина. Не гнетущая, нет, а какая-то приятная даже. Ночь, песня, мы втроем. Почти дружеские посиделки, если закрыть глаза на решетке. «Хорошая, колыбельная», — усмехнулся дедок, подкрутив свои роскошные усы. «Хорошая», — согласно проурчала нечисть. «А мне, правда, полегчало», — призналась я, благодарно взглянув на охранника. «Спасибо вам». Тот снова усмехнулся и, развалившись в кресле, задумчиво посмотрел на меня. «Тебя как сюда занесло-то, ведьма Катарина?» — спросил по-доброму, без девки или ехидства. И я, помедлив всего пару секунд, все ему выложила. Просто потому, что с хорошим человеком ничем поделиться не жалко. А еще очень уж хотелось выговориться. Охранник слушал, качал головой, изредка задавал какие-то вопросы и пил стакан за стаканом, постепенно опустошая графин. «Да уж, девка, не повезло тебе», — подтвердил старик то, что я и так знала. Мы синхронно вздохнули, причем все втроем. Чесун тоже слушал и тоже сочувствовал, выражая это в коротких, но выразительных восклицаниях. «Вот стерва! Вот поганец!» И «Вот же невезуха!» «Кроме штрафа за безбилетный проезд, тебе еще и сопротивление при аресте с побегом приписали. Леший наш на тебе зло сорвал за гнев градоначальника. Так что будешь сидеть на нарах дней 30, если залог не внесут или... кто-нибудь достаточно уважаемый не возьмет тебя на поруки». «Да кому я нужна-то?» Снова стало так грустно, что сердце сжалось. Но слезы на этот раз удержать я все же смогла. «Сирота, что ли?» — сочувственно спросил охранник. «Нет, но...» «Ну так пиши письмо родным. Я утром отправлю с голубиной почты им весточку». Обрадовался он. «Приедут, заберут тебя. И сидеть в тюрьме не придется». «Да лучше уж я посижу», – проворчала, потупившись. «Не понял», – честно признался дедок. «Не заладилось у нас с родными», – тяжело вздохнула я. «Как только магический дар у меня открылся, так и не заладилось. Отец с мамой и ведьм на дух не переносят, а я всегда мечтала стать одной из них. С тех пор, как свора разъяренных собак меня чуть не разорвала. Я совсем мелкой тогда была, перепугалась жутко. Меня именно ведьма спасла». А родители вместо благодарности ее в организации покушения обвинили. И стражам порядка сдали, представляете? Охранник нахмурился и, немного помедлив, кивнул. Представлял, видать. «А потом что с ведьмой стало?» Подал голос из своего угла Чесун. Тетя сказала, что ее отпустили после трехдневных допросов с применением заклинаний для считывания памяти и прочих малоприятных методов, которыми иногда пользуются соскари. «Малоприятно, но действенно», — высказался в защиту своих старик. «Да, я не спорю, что действенно. Но ведь обидно, что женщине, которая спасала меня, рискуя собственной жизнью, через все это пройти пришлось. Из-за моих родителей». «Ты, девка, их тоже попробуй понять. Ведьмы народ темный, что в голове вашей вертится, сам черт не разберет. Вдруг бы и правда она весь спектакль устроила, чтобы к тебе в доверие войти. Одаренных колдовки чуют, а некоторых ученицы ищут». Я упрямо мотнула головой, не соглашаясь. Пусть мне тогда было всего 6, но я чувствовала своим перепуганным сердечком, затуманенным от страха разумом, а главное, магическим даром. Не виновата была та женщина. Но кто ж меня слушал? «По-моему, всему виной предрассудки», — немного промолчав, сказала я охраннику. «Отец терпеть не может ведьм, хотя к магам относится вполне спокойно. И поступи я в школу стихийников, слово бы против не сказал». «Мама? Она у меня вообще всех ненавидит, строгая, неласковая. Но ведьм ненавидит больше других. Уж не знаю, чем им так не угодили представительницы моей профессии, но в попытке не допустить моего поступления в Леорскую школу родители хотели выдать меня по договоренности за сына отцовского друга. А мне всего 16 было. и я не могу их понять. До сих пор не могу». Горько улыбнулась я, чувствуя, что снова плачу. Беззвучно. «Вот монстры!» Посочувствовал Чесун, не забыв добавить к фразе свое излюбленное «вот». «Да», запустив пятерню в густые волосы, только и сказал старик. И мы снова замолчали. Я думала о прошлом, вспоминая тот жуткий день, когда мама принесла мне свадебное платье и, швырнув его на кровать, заявила, что завтра я стану достойной женщиной, законной женой и будущей матерью. Отец тоже меня предал. А ведь я ему по наивности рассказала о своей мечте поступить в начальную ведическую школу, чтобы потом, отучившись там 4 года, без экзаменов перейти на 2-ю ступень и получить диплом. Мне хотелось реализовать свои магические способности. Родителям их заблокировать. Они даже договорились с опальным целителем, который за приличную сумму согласился совершить это противозаконное действие. Но тетя Фло успела меня предупредить об их коварных планах. И в ночь перед свадьбой я сбежала из дома, прихватив кое-какие вещи и кошель, приготовленный Флоранс. Она одна меня всегда понимала и заботилась. Да и лаской одаривала куда чаще, чем собственная мать. Если бы не тетя, не знаю, как бы я тогда все это пережила. Она и потом меня поддерживала. Ровно 2 года, пока не вышла замуж и не уехала с мужем в азийские земли, расположенные на юге нашего королевства. А вот родители, прилюдно объявив, что после того, как я их опозорила, дочери у них больше нет, не заглянули ко мне ни разу. Так что в некотором роде я и правда стала сиротой, у которой один облезлый оборотень украл билет. А вместе с ним и шанс на бесплатное обучение и проживание в Арис. Мысль о Каине разбавила грустное настроение злостью. И я снова запела, желая успокоиться. Меня поддержали 2 голоса, старческий и скрипучий. Так мы и просидели втроем до рассвета, заполняя тишину музыкальным репертуаром, в котором было все – от заунывных баллад до веселых частушек. За этим занятием нас и застала утренняя смена, притащившая с собой парочку новых арестантов. Кто бы видел их вытянутые лица, особенно после заводного танца на нарах, исполненного вошедшим в раж Чесуном. Еще через 30 минут за мной пришли и, расписавшись в журнале деда Фомы, как звали старого охранника, повели под конвоем на улицу. Но, как выяснилось, не в расположенную на окраине Кирасполя тюрьму, а на выход. На вопрос о причинах освобождения ответили, что нашелся высокопоставленный поручитель, который не только оплатил мой штраф, но и взял меня на поруки, заполнив все необходимые документы. А спустя 5 минут, выйдя за ворота, я увидела своего благодетеля. И что самое удивительное, им оказался тот самый оборотень, отомстить которому я так жаждала. Элис. Нас предали. Лес, в котором мы жили и который должен был путать следы, отваживая неугодных гостей от избушки, почуял в охотнике кровь друида и... сдал ему все пароли и явки. Счастье, что местный леший вовремя чужака заприметил и примчался предупреждать мою бабушку вместе с истошно верещащим Венькой, кричащим не то отрава, не то облава, а временами и вовсе пожар. Где что горит, никто разбираться, естественно, не стал, так как слушали мы лесного хозяина, а не нашего экспрессивного домового. Из заявившегося по мою душу охотника-друида пришлось наскоро бросать в сумки вещи, зелья, амулеты, кое-какие важные книги, велев избушке поворачиваться гостям исключительно задом, а если буду досаждать, удирать, сверкая пятками, в соседний лес с озером, где живет лояльно настроенный к ведьмам и их домам водяной. Мы отправились в путь. По тропам идти не решились, так как любой куст или сидящая на нем птичка могли оказаться вражескими лазутчиками, сливающими важную информацию проклятому следопыту. Потому что верность, которой животные и растения клялись нынешнему хозяину, не спасала от магии зеленых капюшонов, как прозвали наемников-друидов в народе. Но леший Леха, бывший для меня дядь Леший, а для бабушки очередным надоедливым поклонником, которому в силу сложившихся обстоятельств она пообещала в ближайшем будущем аж 3 свидания, пришел нас спасать не один. И даже не с Вениамином, вернее, не только с ним. Заросший светлой бородой и того же оттенка шевелюрой, в которой путались листья с веточками, хозяин леса явился с невероятно полезной зверушкой, коей оказался зомбокрот Иннокентий, обладавший 3 уникальными качествами. Он умел молчать, что было как бальзам на душу после панического ора домовенка. Умел копать, причем быстро и качественно, как нам сейчас и требовалось. А еще он имел размеры среднестатистического медведя, поэтому по его тоннелям можно было ходить почти не пригибаясь. Именно так мы и двигались, подсвечивая путь магическими огоньками. Впереди первооткрыватель Крот, за ним моя боевая бабушка, за бабушкой я, за мной мечущийся аки перепуганный заяц Венька, а за Венькой Леха с увесистой корягой наперевес. Планировал он ее отбиваться от охотника или костер разводить, я не знала, а спрашивать было некогда. Долго ли, коротко ли шли мы под землей, устали, особенно домовой, перенервничали, тоже он, и решили отдохнуть. Понятно, по чьей инициативе, да? Место выбрали на окраине леса у реки, так как воду, в отличие от флоры и фауны, магии зеленых капюшонов было не пронять. Над ней в наших краях водяные домавки верховодили. Итак, выползли мы всей честной компанией из норы, грязные, как черти, голодные, как звери. Решили сделать привал под обрывистым бережком, костерок развести, да умыться, да перекусить тем, что захватили из дома. Дядя Леша подпалил свою корягу, бабушка наделала бутербродов, а я, довольная тем, как мы лихо обставили охотника, отправилась купаться под присмотром Иннокентия, которому мои девичьи прелести не были интересны в силу двух причин. Во-первых, он крот, а во-вторых, мертвый крот. И вот плескалась я, значит, вырытой кротом яме, куда натекла подогретая заклинанием водица, наслаждаясь видом звездного неба с растущей луной, как вдруг услышала задумчивая: «И не холодно тебе, ведьма?» «Нет», — ответила, погрузившись в свою купальню по самую шею, будто вода могла спрятать меня от незваного гостя. Хотя могла, конечно, почему нет? Мое обнаженное тело она очень даже скрыла от чужих глаз. Головой же я активно вертела, выискивая гостя. Надежда на то, что это водяной пришел потолковать с нарушителями его границ, рассыпалась прахом, как только мужчина сообщил: «За тебя, Элисандра Страхова, награда хорошая обещана». «Где?» – спросила я, решая вопить «помогите» прямо сейчас или подождать, пока друиды изловят взявший след зомбокрот. «Награда? В Кирасполе», – спокойно ответил охотник, чей темный силуэт я, наконец, разглядела. Он сидел на корточках на краю невысокого обрыва и наблюдал за мной. Иннокентий потихоньку заползал наверх, умудряясь при этом почти не шуметь. Но зеленый капюшон что-то заподозрил и потому напрягся. Я же в попытке отвлечь его начала активно заговаривать мужику зубы. «Страхова, говорите? А где она?» Спросила, невольно подумав, что морса из глюка-клюквы все же вечером было многовато. «В яме сидит и дурочку из себя строит». В голосе заклинателя проскользнула насмешка. «Я?» – воскликнула как можно громче и возмущеннее, чтобы меня непременно услышала бабушка. «Я не дурочка, и уж тем более не Страхова». «А кто? Ее сестра-близнец?» Поглядывая в сторону приближающегося Иннокентия, хмыкнул друид. «То есть я думала, что он туда поглядывает, так как из-за полумрака и проклятого капюшона лица его видно не было». «У меня есть сестра?» Демонстрируя повышенный интерес к своей биографии, заголосила я. «О, у меня есть!» И заткнулась, услышав тихий смех охотника. «Так, не поняла», — сказала хмурясь. «А что тут забавного-то? И где к лешему сестра? Тьфу! Спас отряд!» «Это-то и забавно!» Отсмеявшись, ответил наемник и сделал короткий пас рукой в сторону добравшегося до него крота. Словно от мухи назойливый отмахнулся, от мертвой мухи величиной с медведя. И что самое поганое, сработало. «Нет», – мрачно процедила я, глядя, как затихает Иннокентий, скованный ожившими корнями старого дуба. «Вот это совсем не забавно. А еще говорят, что вы из общества зеленых. Отпустите зверька, он вам ничего не сделает». «Конечно, не сделает», – согласился со мной друид, поднимаясь на ноги. «Просто не успеет. Как и твоя бабушка с лешим, которые сидят у костра, трескают бутерброды, а тебе даже не вспоминают». «Неужто забвен трава?» – понимая весь масштаб своих неприятностей, спросила я. «И она тоже». Уклончивый ответ оптимизма не вызвал. «Согласитесь, посиделки в яме, в чем мама родила, и задушевные беседы с наемником, жаждущим обменять меня на кругленькую сумму денег, не лучший повод для радости. А уж когда заклинатель с обрыва спускаться начал, я и вовсе приуныла. Бабушка меня не слышит, зови не зови. И хорошо, если она вообще сейчас помнит, что у нее есть внучка. Леший занят бабушкой. Наверняка у друида и для него какая-нибудь травка нашлась. Чтоб хозяин леса потом претензии за вторжение на его территорию не предъявил. Притихший зомбокрот вгрызался гнилыми зубами в древесные корни, а мужик, откинувший с лица капюшон, изучал меня. Картина маслом. Ведьмочка и душегуб. И что теперь делать? Адреском не поделишься? Где забвен траву раздобыл? Спросила я первое, что пришло мне в голову. По дороге в город непременно. Широко улыбнулся друид, который на своих собратьев был похож разве что зеленым капюшоном. Обычно среди этой категории заклинателей встречались бородатые потлатые старцы с резными посохами и кучей гонора. Мне же повезло, хотя скорее не повезло, нарваться на молодого мужчину. «Не стыдно закупающейся девушкой подглядывать?» Зло щурясь поинтересовалась я, на что он неопределенно пожал плечами, продолжая довольно ухмыляться. И я бы непременно психанула на такую реакцию, если бы не заметила Веню, таращившего глазище из темноты за спиной друида. «А дубы чужие вербовать?» Сделав вид, что поглощена изучением собеседника, спросила я. «Вот за это действительно стыдно», — покаянно ответил наемник. «Но работа есть работа. Прости, малыш, ничего личного». «Это ты сейчас дереву или мне сказал?» Немного подумав, уточнила я. «Обоим». Парень собрал с земли одежду и протянул ее мне. «Эй, а отвернуться?» Забрав вещи, потребовала я. «Я похож на идиота». «Ну...» «Так», протянул зеленый капюшон, присев возле моей ямы. «А ведь я хотел по-хорошему, ведьма». Покачал головой он, разглядывая меня. «Я тоже», подобравшись к нему поближе, жалобно посмотрела в глаза наемника, и как только подкравшийся сзади домовенок вцепился ему в волосы и заверещал в уши, швырнула под ноги мужчине речной камень, который зачаровывала все время нашего пустого разговора. «Что за... апчи! Чи! Апчи!» Громко чихая, друид потерял бдительность, чем я и воспользовалась, свистнув метлу. Уж на нее-то забвен трава точно не подействовала. Охотник пытался меня поймать, но беспрерывное чихание, следящиеся глаза и хватающие его за все места Вениамин отвлекали, поэтому мой пикантный полет в обнаженном виде на метле зеленый капюшон, скорее всего, пропустил. Зато меня во всей красе узрели бабушка с лешим, который, почесав лохматый затылок, задумчиво изрек. «Бабы голые мерещатся, вот ожил! Ариш, Ариш!» Законючил он, вмиг забыв о своем видении, то есть обо мне. «Может, все же свадебку сыграем?» Но вместо того, чтобы привычно послать лесного хозяина по известному адресу, бабушка встала, подбоченилась и, окинув взглядом горцующую на метле меня, строго спросила. «Девушка, а вы с какого шабаша? И что забыли в моем лесу без...» Она выразительно осмотрела мое голое тело. «Без лицензии». «Труба!» Простонала я, спрыгивая на землю и начиная торопливо одеваться. Ночь обещала быть веселой, учитывая потерявшую память ведьму, заторможенного лешего и все еще чихающего друида, с которым самоотверженно сражался домовой. «А нам точно надо в эту академию, да?» Пробормотала я, ни к кому особо не обращаясь. «Вспомнила!» «Арис!» – воскликнула бабушка, которую накрыло внезапное озарение. «Там такой ректор!» – кокетливо поведя плечами, мурлыкнула она. «Ректор!» – зарычал дядь Леха. «Труба!» – повторила я, кое-как застегиваясь и кидаясь к сумке с зельями, способными помочь мне уладить ситуацию. «Так, это не то, и это не то, это вообще супермарт. О, это подойдет!» Достав из сумки парочку подходящих флаконов, я открыла зубами один и плеснула его содержимое на бегающих друг за другом ведьму с лешим, после чего бросилась помогать домовенку разбираться с друидом. Прежде чем заклинатель перестал меня понимать, крикнула. «Ничего личного!» «Катарина!» Я шла и искоса поглядывала на Каина, который с легкостью нес мою, пусть небольшую, но довольно тяжелую сумку, и, щурясь на утреннее солнце, что-то вдохновенно насвистывал себе под нос. После того, как стражи меня передали под ответственность оборотня, мы обменялись с ним только приветствиями. И хотя спросить хотелось о многом, начинать разговор я почему-то не решалась. Просто шла рядом со своим поручителем и думала, как могла так ошибаться в этом породистом коте? Да-да, именно породистом, потому что отдали меня на попечение не абы кому, а княжичу клана туманных котов, в подтверждении своей личности предъявившему магический перстень. Тот самый, который сейчас красовался на правой руке моего спасителя. И мысль, что этот оборотень мог опуститься до банального воровства, теперь казалась мне совершенно абсурдной. Он ведь даже штраф за меня заплатил. И мне вместе с вещами вернули мой жалкий чек, который все-таки стоило поскорее обналичить. Может, я просто потеряла билет в переулке, а Каин подобрал? Вероятно, так и было. А я его еще и обзвала на весь перрон. Стыдно. «Есть хочешь?» — скосив на меня желтые глаза, спросил парень. Кивнула вместо ответа, и мы снова замолчали. Он больше не насвистывал, а я... Я продолжала идти рядом с тем, кто вытащил меня из неприятностей, и украдкой его разглядывать. Высок, что я отметила еще при прошлых встречах. Очень высок. Головы на полторы меня выше. Плечи широкие, руки сильные, а фигура покошачьей гибкая. Походка тихая. Не парень, а мечта. И почему я этого раньше не заметила? Черты лица тонкие, нос прямой, губы чувственные, а глаза красивые. Так бы и любовалась. «И как? Нравлюсь?» – не глядя на меня спросил оборотень. «Сегодня да», – честно ответила я. «Еще бы он мне не нравился, после того, как вытащил меня из тюрьмы. Да я сейчас расцеловать этого котика была готова. Ну, мысленно готова, естественно». А вслух с чувством сказала. «Спасибо тебе, что выручил». Каин кивнул, принимая благодарность, и, обаятельно улыбнувшись, проговорил. «Потом сочтемся, Рина». «Да, я сразу, как только заработаю, сразу сочтусь. То есть рассчитаюсь. Все-все отдам. Клянусь своим даром», – заверила собеседника, приложив руки к груди. Он заинтересованно проследил за моим жестом, хмыкнул и кивнул, тряхнув пепельно-русой челкой, которая, упав на лицо, прикрыла его левый глаз. Правый же насмешливо смотрел на меня, а я все говорила, говорила, говорила. Начала с обещания вернуть деньги, как только смогу, и закончила искренними извинениями за то, что обвинила его в воровстве. Ну, а под конец своей пламенной речи выпалила два мучивших меня вопроса. «А ты правда княжич?» «И как тебе попал мой билет?» Каин остановился, медленно продемонстрировал мне фамильный перстень с символом клана, светящимся в сердце дымчато-серого камня, а затем также медленно приподнял пальцами мой подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза, и, наклонившись, выдохнул в лицо. «Этого подтверждения тебе достаточно, ведьмочка?» «Да», – завороженно моргнув, ответила я и, нарушая все очарование момента, упрямо повторила. «А билет?» «Ты обронила», – сухо сказал оборотень, отступая. «Рано еще. Кондитерские и чайные закрыты. Предлагаю отправиться в ближайший трактир». «Снять комнату и заказать завтрак. Как тебе мой план?» Он хитро прищурился, ожидая ответа. План был замечательный, ведь пара последних бутербродов от доброго дедушки Фомы усыпила голод лишь на время. Поэтому, не подозревая подвоха, я охотно согласилась на предложение Каина. Он казался мне таким порядочным и бескорыстным в тот момент, что я, как глупая овечка, готова была идти за ним на край света. Особенно, когда на этом краю маячат волшебные слова «завтрак» и «комната с удобной кроватью» вместо жестких нар. Зачем коту кровать, я поняла сразу после того, как доела последний пирожок и допила вино, заказанное оборотнем. Парень сидел все это время рядом и терпеливо выслушивал грустную историю моих злоключений. Сам виноват. Не надо было проявлять любопытство и изображать участие. Я же, преисполненная необоснованного доверия, все ему и выложила. Ну, почти все. Слушал он внимательно, то вздыхал со мной в унисон, то ободряюще кивал, и при этом не забывал заботливо подливать вино в мой бокал, исключительно в качестве успокоительного средства. Угу. А когда я, сытая, умытая и непростительно расслабленная, откинулась на спинку кресла и, довольно улыбнувшись, поблагодарила своего благодетеля за завтрак, он с кошачьей грацией поднялся с места и шагнул ко мне. Легко подхватив ошарашенную меня на руки, перенес на кровать. Большую, двуспальную. Голова моя коснулась подушки, прохлада наволочки чуть отрезвила, а матрас промялся под тяжестью мужского тела, опустившегося рядом. Я лежала на спине поверх покрывала. Каин же, сменив позу, оперся руками по обе стороны от моего тела и навис сверху. Стало неуютно. «Да что там неуютно? Страшно стало. Он весь такой большой и сильный. Я хрупкая и беззащитная. А комната в самом конце коридора с окном – безлюдный двор. Начну сопротивляться, кошак меня без труда усмирит. Заору, рот зажмет. И все дела. Но как же быть тогда?» «А ты что делаешь?» Как можно равнодушней протянула я, неотрывно глядя в желтые глаза княжича и стараясь, чтобы голос не выдал зарождающуюся панику. «Отдыхать тебя укладываю, Рина», — наклоняясь ниже, шепнул этот породистый. «Вот спасибо», — ответила ему и, демонстративно зевнув, повернулась на бок, намереваясь подложить под голову ладони и изобразить крепкий сон, сразивший меня наповал, причем сходу. Вариант не прошел. Оборотень раскусил сей хитрый план и, крутанув меня обратно, ласково так мурлыкнул. «Спасибо, в карман не положишь, ведьмочка. Придумай благодарность посущественней». «Пирожок дать?» – невинно моргнув, предложила ему. «Знаешь, Риночка», – сладко улыбаясь, шепнул Каин, – «я, конечно, голоден, но пирожками, боюсь, этот голод не утолить». «Заказать баранью отбивную?» – стойко симулируя недогадливость, спросила я. «Киски любят мяско?» «Киски любят вкусных девочек». Все тем же тоном просветил меня парень и, навалившись, поцеловал. То есть попытался поцеловать, но я резко повернула голову, и мужские губы мазнули по щеке меня вместо рта. Однако оборотень не растерялся, тут же приступив к тактильному исследованию покрасневшего ушка. «Сладкая ведьмочка, нежная!» шептал он, дразня меня легкими прикосновениями, пробуждавшими дрожь и панику. «А когда я в панике, это плохо!» Потому что не просто так лучше других направлениями всегда давалась магия воздуха. Дар стихийника у меня доминировал над другими магическими способностями с детства. Благодаря ему я могла бы поступить на факультет боевой магии, если бы не боялась мрачного универа, в котором он находится, и не мечтала стать ведьмой. А еще в моменты сильных эмоциональных потрясений этот дар выходил из-под контроля, и за ущерб, нанесенный окружающему имуществу, мне не раз попадало от госпожи Танис. «Прекрати, пожалуйста!» Пытаясь выползти из-под тяжелого мужского тела, взмолилась я. «Каин, прошу!» «Ты обещала благодарность!» Непреклонно заявил кошак и занялся изучением моей шейки. «Ну не такое же!» Возмутилась я, пытаясь оттолкнуть княжича. «Да куда там! Тяжелый гад, то есть кот, мне попался!» «Заметь, способ благодарности я, как твой... временные опекуны, поручители имеют полное право выбрать сам», – проурчал он и замолк. «Потому что говорить, когда зубы заняты развязыванием шнуровки на платье, сложно». Треск тонкого жгута, вырванного из петли, был подобен удару хлыста по моим натянутым до предела нервам. Вздрогнув всем телом, я отчаянно толкнула оборотня, но тот лишь сильнее придавил меня к постели, напомнив, что, по моим же словам, он не нравится». Дальнейшее происходило, как во сне. По рукам разлились потоки ледяной дрожи, осев колючими искрами на кончиках пальцев. Зрение самопроизвольно перестроилось, став острее, как, впрочем, и нюх. И я едва не задохнулась от запаха лежащего на мне парня. Слишком резко для перепуганной меня. Слишком ново и слишком рано. Как бы ни был хорош Каин, рассчитываться с ним собственной невинностью я не собиралась. А он, в свою очередь, не собирался отступать, упорно игнорируя все мои доводы и уговоры. За что и поплатился? Бабник чертов! Оборотня ветром сдуло. В прямом смысле. Воздушная волна подкинула его крупную фигуру вверх и швырнула в стену. Я тут же вскочила и, оправляя на ходу юбку, кинулась к двери. Та, естественно, оказалась закрытой. А ведь я, убежденная в своей безопасности, даже не заметила, куда кошак дел ключ. Решив, что не время сейчас для выяснения этого вопроса, метнулась к сумке, лежащей под столом, схватив ее, развернулась к раскрытому окну. Вот только широкий проем, за которым маячила спасительная улица, заслонил заметно потрепанный княжич, состоящий дыбом шевелюры и злыми, очень-очень злыми желтыми глазами. «Ой!» – вырвалось у меня, и сумка с тихим бум упала к ногам. «И не говори!» – недобро рыкнул парень, потирая ушибленное плечо с разорванным обо что-то рукавом. «Неблагодарная ведьма, придется научить тебя вежливости!» – прошипел он и улыбнулся. С предвкушением так, хищно. Я невольно ощутила себя загнанной в угол мышкой, которую изловил жаждущий расплаты оборотень. «Поиграем?» – предложил он и вылетел в окно. Я не специально, честно. Просто испугалась. Сначала за себя, а потом и за Каина, который все же кот, а не птица. Забыв о своих пожитках, я бросилась следом, но поздно. Все, что успела, это увидеть, как подозрительно неповоротливый оборотень – сменил ипостась перед самым падением на клумбу. Вот только, вопреки моим надеждам, приземлился он не на лапы, как это принято у котов, а на бок. Да так и остался изломанной куклой лежать посреди цветника. Мягко слевитировав на мощеный двор, я, как была босая, подбежала к неподвижному телу и легонько тронула его за плечо. Реакция не последовала. Боясь навредить Каину неосторожным движением, позвала его по имени. Бесполезно. Он продолжал лежать все в той же позе со странно вывернутыми лапами и подмятым под себя хвостом. Дыхание его было хриплым и тяжелым, из носа стекла кровь, а закрытые веки хаотично дергались, словно кот пытался открыть глаза, но не мог. Паника вернулась вместе с раскаянием. И снова, почувствовав ледяное покалывание в пальцах, я шарахнулась от оборотня, отчаянно закричав в тишину пустого дворика. «Лекаря! Кто-нибудь, позовите лекаря!» И уже шепотом, покрепче сжав кулачки, чтобы утихомирить рвущуюся наружу силу, добавила. «Ну, пожалуйста, позовите!» Он появился внезапно, подошел со спины. Я не услышала его приближения, не заметила бы присутствия, не брось он на ходу сухое и емкое. «Что случилось?» «Упал!» Смахнув тыльной стороной ладони, навернувшиеся на глаза слезы, сказала я. «С крыши?» Мужчина, присевший на корточке рядом с оборотнем, даже головы на меня не поднял, сосредоточенно изучая повреждения с помощью раскрытой ладони, которую он водил над телом огромного серого кота, распростертого на цветочном ковре. «Из окна?» Почему-то соврать не получилось, хоть и очень хотелось. На этот раз меня удостоили вниманием. Сквозь темные линзы очков, отливающих сине-зеленым цветом, глаза незнакомца разглядеть было сложно, но этого и не требовалось. У него был цепкий, тяжелый, физически ощутимый взгляд, от которого брала отрыбь, и начинали неметь колени. Хотя, может, во всем виноватый откат, обычно накрывавший меня после неконтролируемых и, к счастью, редких выплесков силы. «Ты его выкинула?» Все так же, глядя на меня, спросил мужчина. Ладонь его начала мягко светиться, застыв над неестественно вывернутой лапой княжича. Я сглотнула, уставившись на знакомый всем жителям империи символ на руке незнакомца. «Военный лекарь!» Судя по блеклому контуру отличительного знака «бывший». Но бывших боевых магов, даже если они специализируются на лечении солдат, не бывает. А это значит, что я попала. Причем по-крупному. От такого просто так не сбежишь. Разве что сам отпустит. Но после содеянного мной вряд ли. Взгляд невольно отметил строгий покрой дорогой одежды с зеленой нашивкой гильдии целителей на рукаве, начищенные до блеска ботинки и затянутые в короткий хвост волосы, серебристые. То ли от природы такие, то ли от седины. И очки эти странные, вроде черные, но с меняющим цвет отливом. А под правой дужкой шрам на виске. Ноздри хищные, губы тонкие, подвижные, шевелятся. «А?» спросила я, очнувшись от созерцательного транса. «Как давно он тут лежит?» – спрашиваю. Повторил, что я не расслышала с первого раза лекарь. Откуда он вообще здесь взялся с утра пораньше? Или тоже постоялец трактира? «Недавно», – сказала тихо. «Только что упал». И, облизнув от чего-то пересохшие губы, пробормотала. «А он «С ним все будет хорошо, да?» «Будет», – сжав рукой пострадавшую конечность оборотня, ответил маг. Кот взвыл, дернулся и снова потерял сознание. «Хотя приложил ты его не слабо. Два ребра сломаны, и это не от падения». Мне было стыдно. А еще жалко блудливого мартовского котяру. Но еще жальче себя, потому что, в отличие от княжича, я бездомная ведьмочка, которой, судя по раскладу, все-таки светит тюрьма. «А может, я уже пойду?» Неуверенно спросила лекаря и тут же развернулась, намереваясь убраться подальше, пока меня снова не сдали в участок. На этот раз за покушение на жизнь собственного поручителя. Как вдруг услышала приказное: «Стоять, ведьма!» Да так и застыла на месте, приподняв для не сделанного еще шага юбку, которую сжимала в руках. Паника вновь накатила, в пальцах заколола. Проклятие! В висках стучало: «Бежать! Быстро и без оглядки, пока целитель занят раненым!» Но вместо этого я стояла и ждала приговора. Вот же тварька бесхребетная, овца бесхарактерная. Да какая я после такого поведения ведьма? «Шнуровку на груди затяни и воды холодной выпей», — услышала ровный голос мужчины за спиной. «Поможет притупить свечение в глазах и успокоить взбунтовавшуюся силу». «Спасибо», — взглянув на него через плечо, поблагодарила я. «Теперь можно идти?» «Нет», — убил мою надежду блондин. «Мне нужна твоя помощь. Подойди». Я развернулась к нему лицом и, прикрыв руками расстегнутое платье, посмотрела на живую композицию из двух фигур в цветочном антураже, после чего отрицательно мотнула головой и виновато пробормотала: «Простите, не могу». И собралась уже рвануть прочь, как этот странный лекарь снял свои темные очки. Меня словно холодной водой окатило, а потом бросила в жар и затопила сладкой негой. Весь мир сосредоточился на этих невероятных глазах. Серебристо-серых, светлых, завораживающе красивых и неприступно холодных одновременно. Его глаза манили, затягивали в гипнотический омут, лишали воли. А сердце билось все чаще, и коленки снова начали подгибаться. Я усердно училась все эти годы и потому прекрасно помнила характерные черты магически одаренных рас. У бывшего военного лекаря были глаза Василиска. Вот только вместо того, чтобы закаменеть, я в него влюбилась. С первого колдовского взгляда. И осознание этой странности ввело меня в большое замешательство, нежели мое по-прежнему неподвижное тело. А мужчину, казалось, ничто не удивляло. «Иди сюда и зажми вот тут», — будничным тоном приказал он. И я подчинилась, продолжая неотрывно смотреть в его удивительные глаза. Когда же он снова надел очки, разочарованно вздохнула. Следующие минут 10 я послушно ассистировала блондину, делая все, что он мне говорил. Когда лапы Каина приняли нормальный вид, дыхание стало ровным и тихим, а моя неожиданно вспыхнувшая влюбленность растаяла без следа, я, не предупреждая, вскочила и бросилась бежать. Но была мгновенно поймана за длинный подол, который, не выдержав подобного обращения, треснул. «Да что ж такое!» – взвыла я и, не удержавшись на ногах, рухнула на колено. Хотелось добавить, что один шнуровку порвал, второй – юбку, и свести все это к известной среди женщин истине, мол, все мужики – сволочи. Но орать на целителя я постеснялась. Одно дело наглому прохвосту из клана туманных котов такую ляпнуть, другое – Василиску, который одним взглядом способен лишить воли и разбить сердце. А вдруг этот эффект закрепляется при повторе? Предположение мне не понравилось. Не придумав ничего лучшего, я, всхлипнув, попросила: «Отпустите, дяденька». Дяденька от такого заявления опешил. Всего на миг, но мне и этого хватило, чтобы, оставив в его руке кусок подола, взмыть вверх прямо из положения сидя. И пусть вид снизу был не самый приличный, пусть... Главное, что меня не поймали снова и даже не пытались бить заклинанием. Маг продолжал все так же сидеть возле спящего кота и смотреть вверх. Лишь когда я шагнула на подоконник, снятый княжичем комнаты, он опустил голову и поднял с земли что-то белое. Меня же словно молнией пронзило. Конверт. А в нем чек и рекомендательное письмо от госпожи Танис на мое полное имя. Вот только вернуться за потерянными бумагами я не отважилась. Хоть лекарь и поманил меня жестом обратно. Выпив пару стаканов воды, я схватила сумку, обула туфли и, плюнув на свои принципы, стащила из кошелька оборотня несколько монет. А вместо них оставила записку с обещанием вернуть ему все долги почтой на имя княжича Каина из клана Туманных Котов. Таверну я покинула все через то же окно. Когда выходила, Василиска возле кота, возлежащего на клумбе, уже не было. Оно и к лучшему. Перебравшись на крышу соседнего здания, я накинула на себя морок и отправилась на экскурсию по Кирасполю. Просто потому, что после всех передряг хотелось положительных эмоций. Да и идти мне, по сути, больше было некуда. Ночь провела на вокзале, удачно прикинувшись бездомной бродяжкой. А утром купила билет на экспресс и все-таки поехала в пограничные земли. А то, что меня возьмут в магическую академию разрушения и созидания без рекомендаций, верилось трудом. Но я все же рискнула, положившись на госпожу удачу. Должна же она хоть иногда улыбаться бедным ведьмочкам, правда? Эллис. Удача мне улыбалась. Нет, не так. Она радостно скалилась во все 32 зуба, одаривая нас сба приятными сюрпризами, что было после нервотрепки последних дней особенно приятно. Чего только прошлая ночь стоила. Как вспомню, так вздрогну. Пока облитый глюка детством друид бегал по лесу и с блаженной улыбкой ловил розовых крокодильчиков, ползающих по деревьям, я с чистой совестью потрошила его рюкзак, переданный мне смущенным дубом, которому было очень стыдно, что он поддался магии пришлого заклинателя. В другой ситуации винить дерево я бы не стала, ведь чары зеленых капюшонов для растений и животных все равно, что наркотик, глотнув который сложно остановиться. Но сейчас раскаяние ветвистого великана было мне выгодно, поэтому я лишь повздыхала под шелест кроны, который переводил леший, и охотно приняла вещевой мешок друида в качестве случайной находки. Понятно, что прекрасно знала чьи-то вещи, но для очистки совести можно ведь и слукавить. В бесхозном рюкзаке обнаружились запасы уникальных зелий из редких трав, которые благополучно перекочевали в мою сумку в качестве моральной компенсации за пережитые по вине друида неприятности. А ведь я даже имя его не узнала. Хотя и хотелось. Но сбежать в безопасное место, пока заклинатель не очухался и его охота за мной не перешла в категорию личная, хотелось все же больше, чем утолить любопытство. Поэтому, высвистав ступу, мы с бабушкой отправились в дорогу, оставив неадекватного наемника в зеленом балахоне под присмотром лешего, у которого к парню были свои вопросы. Как только выйдет из состояния детской эйфории, сразу ответит. Пока же дядь Леха обещал друида не беспокоить, а слово лесной хозяин держать умел. Распрощавшись с ним и его зомбокротом, успевшим за это время сгрызть треть корней несчастного дуба, мы с бабушкой отправились в дорогу. Однако, пролетев часов 5 без остановки, поняли, что нам позарез нужен отдых. Внизу как раз замаячило поселение болотников, куда гости попадали только через утопление в трясине. Но у Арины Ильиничны Страховой, как оказалось, друзья имелись и там. Поэтому, приказав мне держаться к ней поближе, ведьма пошла на снижение. А спустя каких-то четверть часа нас уже встречала на подсвеченных болотными огнями просторах сама Черная Королева. Гиблое здесь было место, как есть гиблое. По слухам, обитель кикимор и их излюбленных фамилиаров – черных жаб. На деле же волшебные духи, облаченные в скользкую лягушачью шкурку. Всем тут и заправляли. А кикиморы служили им верой и правдой, охраняя территорию болотников и разгоняя непрошенных визитеров. Некоторых особо упрямых они притапливали, чтобы другим неповадно было. Но смельчаки, скорее глупцы, считавшие, что в заболоченном лесу спрятаны несметные сокровища, все равно приходили. Некоторые даже возвращались ни с чем. Остальные, увы. Нас же королева, сидящая на плече поросшей поганками нечисти, встретила приветливым «Ква», после чего предложила отдохнуть с дороги, поесть сытно и рассказать, какими судьбами мы тут оказались. У черной жабы глаза были ярко-желтые на выкате, а из большого губастого рта при вполне человеческой речи нет-нет, да и выскальзывал длинный змеиный язык. В тени же при открытой пасти мелькали острые клычки. Все же на лягушек местные обитатели походили лишь с первого взгляда, а при детальном рассмотрении были неведомыми зверушками с умом, которому многие мудрецы позавидуют. Вот такое желтоглазое чудо-юдо нас и привечало на рассвете за накрытой на большой кочке скатертью-самобранкой, которая, по моей скромной просьбе, приготовила нам пельмешки с маслицем и сметанкой, а еще чай с лимоном и сахаром. Поэтому, пока бабушка вела беседы со своей давней знакомой, я молча наедалась и едва ли не мурлыкала от удовольствия. Пикник посреди гиблого болота в окружении волшебных огоньков, да в обществе самой черной королевы – это же события, каких в моей жизни еще не было. А любимые пельмени величиной с ноготок большого пальца стали аппетитным добавлением к незабываемому знакомству. Как я поняла из разговора, Арина Ильинична лет эдак 50 назад спасла молоденькую лягушку фамильяра из лап злобного ведьмака, выиграв у него ее в карты. После чего отпустила дух на вольные хлеба, привезя на заросшее лесное озеро, покрытое рваным ковром из растений. С тех пор много воды утекло. Озеро превратилось в вязкое болото, а лес обзавелся дурной славой, в компании, с которой в мир пришли и слухи о тех самых сокровищах, манивших людей. Самое удивительное, что сокровища действительно были. Только не золото и драгоценные камни, о которых грезили приходящие самоубийцы, а плетенные из травы амулеты, позволявшие, к примеру, до неузнаваемости менять ауру живого существа. Именно такой подарок сделала нам королева, узнав, что мы с бабушкой в бегах. Она же назвала и имя охотника-друида, умудрившегося выследить нас вопреки всем стараниям лешего его зомба-крота. Сказала, что Алан Джодак из «Зеленых капюшонов» очень опытный наемник, на счету которого нет ни одного провального задания. И что не стоит обманываться его молодым лицом, мужчина быстр и опасен, как лесная гадюка, и разрушить свою репутацию не позволит никому, даже хорошенькой ведьмочке. Так что до спасительных стен Академии, славящейся лучшей магической защитой, нам следует добраться как можно скорее. А еще черная жаба предупредила о старшем Редгрувере. Не том, который меня по крышам ловил, а самым-самым старшим из их проклятой семейки. Последние годы, по словам болотных шпионов, этот чародей начал практиковать очень опасную магию, замешанную на крови. И, возможно, желание сына заполучить провинившуюся ведьму из древнего рода Астраховых связано с приказом отца, жаждущего крови одной из нас. А может и нет, но лучше не проверять. М-да, вариант про внезапно вспыхнувшую страсть градоправителя к чучелку на метле, коим я тогда была, мне как-то нравился больше. Но в любом случае попадаться в руки преследователя было нельзя, поэтому мы с благодарностью приняли подарки, способные помочь этого избежать. И отдохнув еще немного в безопасных и гостеприимных болотах, отправились дальше. По подсчетам бабушки до Арис должны были добраться не раньше ночи, и это, если ничто, вернее никто, не помешает. Получится ли? Катарина. «Тебе туда!» Махнул рукой возница, когда я спрыгнула на землю. «Куда туда?» – попыталась уточнить направление я, безуспешно вглядываясь в плотную завесу тумана, но ответа не последовало. Оглянувшись, обнаружила, что повозки уже и след простыл. И не только повозки. Сразу за моей спиной из густых зарослей синюшного малинника тянулись ввысь черные сосны, и не было даже намека на дорогу. Между попытками продраться сквозь колючие кусты и белесой неизвестностью я храбро выбрала второе и зашагала прочь от мрачного леса, не принадлежащего ни радужному королевству, ни темной империи. Это колдовское место было нейтральной территорией, неким маленьким государством, которое и не государство вовсе, а так, свободная зона, открытая для всех. И с разрешения лесного хозяина магическую академию разрушения и созидания построили именно здесь, чтобы никто не мог повлиять на это учебное заведение, надавив сверху. Сперва я ступала осторожно, ощупывая каждый клочок земли, но ни ям, ни трясины, ни даже луж под ногами не было. За спиной поскрипывали ветки, шуршали кроны, и казалось, что за мной кто-то наблюдает из темных зарослей. Поэтому, убедившись, что дорога без ловушек, я сорвалась на бег. Когда же пелена тумана внезапно оборвалась, словно кто-то одернул занавеску, чуть не рухнула в огромный мрачный ров. Удержаться на краю помогла левитация. Нервно улыбнувшись неведомо водоплавающей твари, разочарованно захлопнувшей пасть тремя рядами мелких зубов, я выпрямилась, отошла назад и огляделась. Туман исчез, словно его и не было, что говорило о магическом происхождении этой странной дымки. Между мной и лесом, по иронии именуемым Светлым, простиралась ухоженная лужайка с ровной, будто специально подстриженной травой. Этот зеленый ковер вплотную подходил к широкому и глубокому, ибо до воды было примерно два моих роста, рву, по другую сторону которого тянулась высокая белокаменная стена. А вот моста, увы, не наблюдалось. Зато в шагах в 10 от меня стояла небольшая арка с висящим на ней колокольчиком, а в стене напротив имелись похожего размера ворота. Чуть приподняв подол строгого черного платья, я осторожно приблизилась к каменному сооружению, не забывая при этом оглядываться по сторонам. Вдруг плавучая зверушка с зубами еще и ползучая. Подойдя к колокольчику, я немного постояла, раздумывая над тем, что буду говорить, если все-таки удастся попасть на территорию Арис, а потом решительно дернула за шнур. В конце концов, назад все равно пути нет. За спиной жуткий лес, чьи дороги знают только возницы, которым благоволит лесной царь, позволяя беспрепятственно колесить по своей вотчине. Впереди ров, его хоть и можно перелететь, используя левитацию, но нет никакой гарантии, что магическая защита академгородка не встретит меня ударом молнии. Так что оставалось ждать ответа тех, кому я позвонила. И он, ответ этот, не заставил себя долго ждать. «С чем пожаловала?» – поинтересовался бесплотный голос, идущий из арки. «Меня отправила сюда учиться Магиана Танис», – сказала я чистую правду и в подтверждение добавила. «Даже письмо было к ректору, но...» «Предъяви», – потребовал голос. «Потеряла», – призналась еле слышно, прекрасно понимая, что зря вообще о нем упомянула. «Правда твоя действительно потеряла». Задумчиво произнес голос, вероятно, каким-то образом считавший мои мысли, а может, просто чувствующий ложь. «Встань под арку». Я послушно выполнила приказ и замерла, ожидая дальнейших событий. «Желаешь ли ты причинить вред Академии разрушения и созидания?» Прозвучал вопрос, на который я с легким сердцем ответила «нет». «Являешься ли ты шпионкой какого-либо королевства?» И я снова ответила отрицательно. «Хочешь ли ты есть?» Тем же мрачно-торжественным тоном, будто принимал присягу, поинтересовался привратник. «Правду говори, ведьма!» Рявкнул голос, и я смущенно выдохнула. «Очень!» «Тогда бегом беги в главное здание, чтобы успеть на обед!» Хохотнул таинственный незнакомец. В следующий миг картинка передо мной сменилась. Я стояла в тускло мерцающих воротах, оказавшихся порталом, а арка с колокольчиком возвышалась на противоположном берегу жуткого рва. Рядом со стеной рос жасмин, который благоухал, несмотря на конец лета, и радовал глаз белоснежными цветами. Но едва я прошла несколько шагов, раздумывая о том, что такое длительное цветение тоже результат магического воздействия, как услышала из пышных кустов неожиданное. «Сюда, говорю, бей!» – мелодичным голоском требовала какая-то девушка. «Да нет же, не так. Сильнее бей под углом, а то красивого перелома не будет», – шипела неизвестная, активно склоняя кого-то к жестокости. Я ж затормозила, удивленно вглядываясь в густую растительность. «Ты хромой-то не боишься остаться?» – спросил другой голос. «Тоже девичий. Вероятно, это была та, от кого требовали вышеупомянутого удара». «Он меня исцелит», с фанатичной верой в загадочного его, ответила остроухая мазохистка, чью макушку вместе с кончиками чуть шевелящихся во время разговора ушей я, наконец, рассмотрела над зеленым укрытием. «Уверена?» – с сомнением протянула собеседница. Судя по торчащим над черными волосами рожками, чертовка или демонесса. «Действуй уже! Ты мастер боевых искусств или словоблудия?» – зашипела на нее жертва. «Я полстипендии потратила на подпольный блокиратор боли, и он, между прочим, не вечно действует. Ломай давай бедро, да я поковыляю в целительский корпус. Пациентов с тяжелыми травмами он сам ведет вплоть до выписки. Ну же, Ли!» Звук удара. Хруст костей. «Просто омерзительно вышло!» Восхищенный писк счастливой обладательницы перелома. «Открытый, с рваной раной! Сигурд мой!» – воскликнула больная на всю голову эльфийка и, прыгая на одной ноге, выбралась из кустов. «Конкуренции не боишься?» – Поддел ее чертовку, выходя следом. «Кто поспел, того и тапки», – самодовольно заявила блондинка, любуясь кровавыми разводами на роскошном платье. «Что уставилось?» – бросила она обалдевшей мне, активировала заклинание левитации и плавно поплыла в сторону от главного здания. «А она...» – вопросительно глянув на мастера боевых искусств, начала было я, однако брюнетка перебила, бросив многозначительное. «Лечиться пошла». Чертовка удалила с помощью заклинания красные брызги с узких ладоней и, насмешливо посмотрев на пребывавшую в замешательстве меня, добавила. «От проблем с головой и любовной лихорадки. А ты что тут забыла, ведьма?» «Поступить хочу. В академию», – уточнила на всякий случай я, поправляя остроконечную шляпу, а то вдруг решит, что я тоже о лазарете мечтаю. «А? Ссыльная, значит?» – понимающе кивнула рогатая. «Или беглая?» И махнула рукой настоящий в конце аллеи замок. «Тебе туда!» После чего неспешной походкой направилась в сторону, куда улетела эльфийка. Я же, решив, что о странностях местных студенток подумаю позже, в очередной раз огляделась, плюнула три раза через левое плечо и пошла дальше. Противовес радости, вызванный тем, что меня так легко пустили на территорию закрытого академгородка, на сердце черной кляксы расползалась тревога из-за грядущей встречи с ректором. Зачем я сюда приехала с пустыми руками и с опозданием аж на сутки? Чтобы поймать за хвост птицу удачу или в очередной раз опозориться? Второй вариант был вернее. Но как же мне хотелось верить в первый. Шаг, второй, пятый. А может остановиться и еще раз все внимательно рассмотреть, запоминая то, что может стать моим домом на ближайшие несколько лет. Или не стать. Я застыла перед указателем с ярко-красными надписями и принялась сопоставлять их с тем, что видела вокруг. Территория Академии была огромной. На ее месте с легкостью бы поместилась приличных размеров деревня. Центральный корпус, где размещались учебные аудитории, ректорат, деканаты, библиотека, столовая и многое другое, был похож на замок, сложенный из белого камня. Аккуратные башенки с острыми шпилями венчали все четыре угла прямоугольного здания с множеством стрельчатых окон. Красиво, но как-то слишком официально, что ли. Многоэтажные жилые корпуса выстроились вдоль стены и походили на отдельно стоящие высокие башни, украшенные разного цвета флагами с какими-то символами на полотнищах. За главным зданием прятался целительский корпус, а справа и слева разместились лаборатории, накрытые силовыми куполами, похожими на полупрозрачные полусферы. По крайней мере, именно так было написано на карте, расположенной под указателями. Внушительно, черт побери. Хотела бы я тут остаться, но... Известна ведь истина, что в Арис, как и в другие академии, без рекомендательного письма или направления от наставника, никого после завершения вступительных экзаменов не принимают. Группы все укомплектованы, и новенькой там вряд ли найдется место. Сделав еще несколько шагов в направлении закрытых дверей, я коротко вздохнула, пытаясь унять гулко бьющееся сердце. Чем, собственно, рискую? Ну, посмотрят, как на дурочку. Ну, укажут на дверь, что? На 13-м шаге я запнулась. И вовсе не от противоречивых мыслей, устроивших сражение в моей голове. Все дело было в круглом, как шар, рогатом существе. Оно, активно стуча копытами, бежало мне навстречу и размахивало небольшой арфой, над которой парила крошечная фея. Чрезвычайно злая, к тому же фея, шипевшая какие-то проклятия и осыпавшая своего спутника светящейся пыльцой, от прикосновения которой он ойкал и смешно подпрыгивал. «Позже, Зиночка, позже, я работаю!» Процедил сатир и, взглянув на застывшую столбом меня, как на спасительницу, расплылся в улыбке во всю круглую физиономию, после чего торжественно провозгласил: «Добро пожаловать в обитель разрушений и созидания, прелестная госпожа!» Динь! Финальным аккордом пропели струны под пухлой рукой. А моя память очень, кстати, воскресила слухи о том, что в учебное заведение с темной тематикой частенько нанимают этих рогат-хвостатых музыкантов встречать гостей. Раз половина специальностей Арис связана с магическим вредительством, темная академия считалась той же мере, как и светлой. «Набор работниц на кухню с другого входа!» – переключила на меня внимание крылатая злючка. «А я как бы...» Дар речи буксовал. Мысли, только что яростно выяснявшие, что я тут вообще забыла, как-то разом растеряли всю фантазию. За кого она меня приняла? За посудомойку, что ли? Да как... да... Хм. Хотя чем не вариант, если откажут в обучении? Идти-то все равно некуда. Динь. Снова подала голос арфа, будто поторапливая меня с ответом. Я учиться приехала. Выпалила на одном дыхании и посмотрела на обоих. «Так иди и учись», — заявила крошка, раздраженно дернув стрекозиными крыльями. «А то ходят тут всякие, поговорить нормально не дают». «Зинь!» — страдальчески протянул сатир, скосив на нее глаза. «Ну что, Зинь, что?» — сплеснула тонкими ручками фея. «Как ночью в кабаке языком чесать, так будь моей суженой, Зинаида, а как утром за слова отвечать, так я работаю?» И, сверкнув на меня раскосыми глазками, внезапно рявкнула. «А ну марш в ректорат!» И я пошла. Побежала, даже обогнав окинувшую меня равнодушным взглядом Мавку седой прядью в темных волосах. Тем более ректорат находился прямо по курсу. Оставаться с выясняющей отношений парочкой было страшно. Не в том смысле, что парочка страшная. Летунья в злости была чуть как хороша, а сатир, несмотря на мохнатые козлиные ноги, огромный живот и витые бараньи рога, отличался на редкость смазливой мордахой. Но моих знаний о волшебных расах вполне хватало, чтобы признать в разъяренной крошке боевую фею, способную не только менять размер тела, но и стирать с лица земли всех неугодных. «Попал, рогатый симпатяга, ох, попал!» Это ж как надо было наклюкаться, чтобы эту Зинаиду замуж позвать. Звук открывающейся двери, за кольцо которой я потянула, совпал с жалобным перезвоном струн, упавшей на аллею арфы, и мученическим стоном несчастного мужика. «Ну, Зинь, ну почему опять в козлуме?» Оглядываться я не стала. Тихой мышкой шмыгнула в открывшийся проем и, попав в просторный холл, с интересом оглянулась. «Ну ее, фею эту, превратит еще в лягушку лупоглазую за чрезмерное любопытство. Пусть проклятие их народа недолговечны, но оттого они не менее обидные». «И куда же дальше?» Стоя в украшенном мозаикой помещении, спросила я пустоту. «А куда надо?» Философски поинтересовалась пустота голосом незримого привратника. Повертев головой в его поисках, я так никого и не увидела. «Если к ректору, то прямо. Ну а столовка по правому коридору и дальше. Смотри на указатели!» — хихикнул невидимка. «К ректору бы мне! Какая пока столовая!» — вздохнула я, поглядывая на два оставшихся коридора. Они словно дороги расходились в разные стороны от развилки, кое являлся холл. Камня перед ними не хватало с кратким описанием развлекательной программы по каждому из предлагаемых маршрутов. Ну, того самого, где про коня потерянного говорится, смерть найденную и прочие прелести экстремального отдыха. В интерьер Арис сей сказочный валун хорошо бы вписался. «Первая дверь по коридору», — сообщил собеседник и, видимо, расценив мое молчаливое стояние на месте как замешательство, пояснил. «Прямо иди. В средний коридор. Первая дверь будет слева. Постучишь 3 раза, тебя откроют». А когда я, поблагодарив, двинулась в указанном направлении, вслед донеслось. «Плодотворной аудиенции, ведьма». На этом доброта местных обитателей и закончилась. Дриада, появившаяся на пороге после череды моих коротких стуков, выглядела опаснее боевой феи, воспитывавшей своего козлика. Волосы болотного оттенка стояли дыбом, причем с одного бока. Глаза были заспанные, круги под ними черные, нос... красный. А кожа лица как раз под цвет стен, бледно-зеленая в серую крапинку. И во взгляде ректорши столько ненависти ко мне читалось, что я, невольно сглотнув, кивнула, развернулась и шустро зашагала на выход. Авось успею сбежать раньше, чем меня обратят таки в лягушку или засунут в ствол чахлого дерева в качестве живого источника питания. Ведь в отличие от кратковременных заклинаний фей, месть дриад весьма разнообразна, сощрена и долговечна. «Стоять!» — со свистом выдохнула вставшая не с той ноги женщина. Я замерла, но не обернулась. «Звать как?» — спросила она так, будто уточняла, что на моей могильной плите писать. «Катарина Ирмин». Решив, что спиной общаться невежливо, Я на негнущихся ногах повернулась к ней, представилась и, набравшись храбрости, проговорила. «У меня письмо было». «В кабинет!» — скомандовала Дриада и, широко зевнув, захлопнула за мной дверь. «Туда!» — ткнула она зеленым когтем в сторону еще одной двери. И я послушно вошла в просторное помещение, где в большом кресле сидел лысый, как бильярдный шар, мужчина средних лет, одетый в черно-золотую мантию, идеально подходившую к его желтым глазам. «Оборотень! Такой же, как Каин! Или все же другой?» «Простите, я без стука?» — пробормотала, сглотнув. «Думала, что ректор...» И запнулась, неуверенно оглянувшись на оставшуюся в смежной комнате Дриаду, которая, усевшись за секретарский стол, опустила голову на сложенные руки, явно намереваясь досмотреть прерванный сон. «С утра эту должность вроде как занимал я», — усмехнулся желтоглазый. «И с вечера я, и завтра, надеюсь, тоже буду я. Кстати, разрешите представиться. Ежи Вацлович Каминский, ректор Академии Разрушения и Созидания. А вы?» «Катарина Ирмин, ведьма, которая очень хочет у вас учиться», — призналась я и с тяжелым вздохом замолчала. «Но...» Густая бровь ректора выразительно изогнулась, пальцы сцепились в замок, в то время как весь он замер в ожидании. «Но есть проблема», — ответила, снова вздохнув. Ректор располагал к беседе куда больше, нежели его секретарша. И, решив рискнуть, я выложила ему историю своих злоключений, опустив кое-какие ненужные, на мой взгляд, подробности. «Все это, конечно, замечательно. И говорите вы, Катарина, складно». Потерев гладко выбритый подбородок, хмыкнул оборотень. «Но как подтвердить ваши слова?» «Никак. Понимая, что мне сейчас вежливо попросят пойти вон, я понуро опустила голову и уставилась в пол». «Есть один способ». Резко вскинулась и с надеждой уставилась на Каминске. «Какой?» «Я могу считать вашу память, а заодно и проверить рассказ на ложь. Но предупреждаю сразу», — серьезно проговорил он. «Процедура неприятная, местами болезненная. К тому же откроет мне все ваши тайны. Согласитесь ли?» Я на все была готова. На все-все-все, лишь бы меня оставили здесь жить и учиться. Поспешно кивнув, подошла к его креслу и, зажмурившись, уверенно сказала. «Приступайте». «Может, хотя бы... присядете, смелая вы моя?» С мягкой иронией предложил ректор. И я, приоткрыв один глаз, обнаружила рядом с собой удобный стул с мягким сиденьем. Благодарно кивнув, опустилась на него и, сложив на коленях руки, снова зажмурилась. Висков коснулись прохладные пальцы, голова закружилась, и перед моим внутренним взором начали стремительно проплывать картины недавнего прошлого. Больно не было. Неприятно, да, особенно когда память воскресила историю с выпавшим из окна оборотнем, в которой я чувствовала себя виноватой. Но самый сильный дискомфорт испытывала, когда в череду недавних воспоминаний вклинились наиболее яркие фрагменты из моего детства. Нападение собак, разборки родителей с ведьмой, спасшей меня от них, вечер накануне побега из дома. А еще ночное небо с далекой серебристой луной, навес над нашим крыльцом и странно большой и молодой отец, склонившийся над подозрительно крошечной мной. Услышала я, словно через толщу воды. «Любопытно, Катарина, очень любопытно», задумчиво произнес голос ректора, казавшийся сейчас каким-то далеким и нереальным, будто звучал во сне. И снова, сменяя одно за другим, понеслись воспоминания. Когда они начали путаться, сливаться и превращаться в нечто неправдоподобное, господин Каминский резко отдернул руки от моей головы, и все прекратилось. Несколько долгих минут я сидела, привалившись к спинке стула, и тяжело дышала, не в силах поднять отяжелевшие веки. Потом дыхание постепенно выровнялось, сердце перестало рваться из груди, а усталость, накатившая во время магического сеанса, отступила. Когда я открыла глаза, ректор уже сидел за столом и подписывал какую-то бумагу. «Пришла в себя, ведьмочка!» Улыбнулся мне оборотень, внимательно взглянув из-под черных бровей. Я кивнула. «Тогда подойди!» Потребовал он, и я, встав, направилась к разделявшему нас столу. «Есть для тебя две хорошие новости и одна плохая. С какой начать?» Я нервно облизала губы, теребя пальцами кружевной манжет узкого рукава. «Что плохого он может мне сказать? А что хорошего?» Выбрать оказалось так сложно, что я только и смогла что пожать плечами, предоставляя оборотню возможность решать самому. Он понял меня без слов и, снова улыбнувшись, сказал: «Во-первых, поздравляю! Вы приняты, Варис, госпожа Ирмин!» Я чуть в ладоши не захлопала от радости, но в самый последний момент сдержалась. Сердце снова забилось сильнее, но на этот раз от счастья. «Это первая хорошая новость!» Прекрасно видя мою реакцию, хитро усмехнулся Камински. «Теперь для контраста плохая», — став серьезным, проговорил он. «Ваша мать отправила вас к нам вовсе не из-за ошибки с приворотным зельем. Да и ошибка эта уже была в рецепте. Вы же все приготовили правильно. Мужайтесь, милочка. От вас просто хотели избавиться». И, создав подходящую ситуацию, так и поступили. «Мать?» – непонимающе глядя на него, переспросила я. «Ну да. Не поворачивается у меня язык назвать мамой женщину, подбросившую дитя мужчине, с которым у нее была короткая интрижка. Узнав, что вы учитесь в школе ведьм, и вам прочат блестящее будущее среди магиан Леора, Танис взяла вас ученицы с одной лишь целью – сослать подальше, избавив себя от молодой и сильной конкурентки». «Мать», – повторил я, продолжая пребывать в состоянии дикого изумления, смешанного с горьким разочарованием. Меня словно пыльным мешком ударили. Новость была странной, но от чего-то не вызывала сомнений в своей правдивости. Ректору я верила. Ему не было смысла мне лгать. Особенно после того, как он считал мою память. Считал и нашел там то, о чем смутно догадывалась и я сама, но не желала признавать. Мама. Моя неласковая, строгая мама никогда меня не рожала. А та, что родила, никогда не любила. И вся эта история с частным наставником была лишь поводом, чтобы убрать с дороги свою непризнанную дочь. «И последнее. Это вам». Протянув мне белый конверт, сказал оборотень. Ошарашенная его предыдущими словами, я не сразу отреагировала на новую реплику. А когда, наконец, поняла, чего от меня хотят, и сфокусировала странно расплывающийся взгляд на предлагаемом письме, чуть не охнула от удивления. Это был мой конверт! Тот самый, потерянный возле клумбы во время бегства от лекаря Василиска. Дрожащими руками взяла находку и инстинктивно прижала к груди. «Но откуда?» – прошептала я, взглянув в желтые глаза мужчины. «Доставили с припиской», – охотно пояснил он. «С какой?» – спросила тихо. «Передать адресатам». Лукаво улыбнулся он. «Письмо твое рекомендательное мне». Он указал на лежащую перед ним бумагу, на которой я только сейчас заметила печать Танис. «А конверт и его содержимое – тебе. И, кстати, если бы ты не пряталась под мороком, покупая билет на экспресс, тебе бы вручили приглашение Варис еще на вокзале. А так не признали, видимо». «Но...» – я нахмурилась, вертя в руках конверт. «Если вы все знали, зачем была эта проверка?» «Чтобы прояснить некоторые моменты твоей биографии». «Для меня». Он сделал паузу. «И для тебя». Я кивнула, соглашаясь с его ответом. «Идите, студентка Ирмин. Найдете женское общежитие с пометкой «Смешанная башня». Спросите у смотрящей, где свободная комната и вас проводят. А расписание занятий занесут ближе к вечеру». Сказав это, Камински отодвинул в сторону письмо Танис и демонстративно погрузился в чтение свитков, лежащих на столе. Аудиенция была окончена. Выйдя из кабинета ректора, я на цыпочках прокралась мимо похрапывающей дриады и вновь оказалась в коридоре. Прижалась спиной к прохладной стене, открыла конверт и вынула оттуда чек с запиской, на которой было всего две строчки. «Возмещаю ущерб за испорченное платье, госпожа Ирмин». И подпись «СС». Покрутив в руке листок, я перевела взгляд на чек и тихо присвистнула. Сумма там была отнюдь не смешная. Да и подпись стояла вовсе не моей матери. Странно, как-то этот тип в очках оценил мое порванное платье. Или дело было вовсе не в нем? «Поступила?» — спросил невидимый привратник на выходе. «Ага». «Так столовая в другой стороне», — напомнил он, но я лишь отмахнулась, сказав, что не до обеда мне пока. Надо обустроиться на новом месте и разобраться, что здесь к чему, а там и ужин подоспеет. «Ну, как знаешь, ведьма», — не стал спорить невидимка. «Главное, за обустройством и его не пропусти. А то останешься сегодня голодной, что вредно, особенно для такой худышки, как ты». «Спасибо, не пропущу», — ответила, выходя на крыльцо. На худышку не обиделась, потому что на правду не обижаются. Да и сказано это было с заботой, а не и желание задеть. К башне общежития шла, раздумывая почему-то не о переменах в своей судьбе и даже не о Танис, оказавшейся моей матерью, а о причинах излишней щедрости светловолосого лекаря.